Все началось, когда мне было около 12 лет. Мы переехали в новую квартиру. Я часто не мог уснуть, а мой кот постоянно бегал по комнате, поэтому мне приходилось закрывать его на балконе. Во время бессонницы я начинал чувствовать чье-то присутствие. Взгляд, будто кто-то стоит возле кровати и смотрит. А затем я услышал это. Шепот, спокойный голос. Слова было не различить, будто какой-то неведомый мне язык. Я боялся этого, и поэтому залезал с головой под одеяло и лежал так до утра. Мне не всегда удавалось уснуть. Со временем я начал только сильнее бояться этого шепота. Не мог шевелиться, покрывался холодным потом. Однажды я решил поставить рядом с собой светильник, и когда придет оно, включить свет. Той ночью я лежал и ждал. И оно пришло. Я резко вытянул из-под одеяла руку, при этом открыв голову, и нажал на выключатель маленького светильника. Лампочка со скрежетом перегорела. Рядом с моей кроватью стояла тень. Кот царапался через двери балкона и громко орал. Я не мог пошевелиться. Тень сделала шаг вперед, и часть лунного света попала ей на лицо. Большие, черные глаза – все, что я увидел. Оно просто стояло и смотрело. Глаза будто были полны злобы. Я хотел закричать и убежать, но мышцы были скованы, словно налились свинцом, а в горле стоял ком. Я чувствовал, как капельки холодного пота стекают с моего лба и текут по рукам маленькими ручейками. Я не знаю, сколько это продолжалось, но тень просто сделала шаг назад и скрылась в коридоре. А я так и не пошевелился до рассвета. Лишь когда родители проснулись, я встал и пошел в душ. В том ужасе я даже не заметил, как обмочился. Когда я вкинул свою простынь в грязное белье, мама посмотрела на меня удивленно, но промолчала. Со временем я, как и все остальные, заметил, что разговариваю только шепотом. И когда открываю двери, всегда заглядываю аккуратно, всегда жду, что оно меня где-то поджидает. Поэтому я нахожусь в этой больнице. Но оно нашло меня здесь. Я слышал его вчера. Думаю, мне недолго осталось. Поэтому я решил все это записать в свой личный дневник, который спрячу под подушку в ожидании его.